Есть такая история, сказка. Называется «Волшебник изумрудного города». Знаете, там был такой страшило, я говорю, если бы у меня было немножко мозгов, я бы поступил так. И они поступали так. Оказалось, что страшило был очень разумным в итоге. Оказалось, что он был вообще самый разумный из всех. Но он всегда говорил, у меня нет мозгов, но если бы они у меня были, я поступил бы так. И они так делали. Травосек говорил, если бы у меня было сердце, я бы поступил вот так. Я бы сделал так. Он говорит, ну сделай, но сердца-то нету. Он говорит, ну я попробую. И он делал. Лев говорил, я такой трус. Но если бы я был Абхай вчера, я бы сейчас так сделал. И он так тоже делал. И оказалось, что нет храбрее этого льва, который всегда думает, что он трус. Нет умнее страшилы и нет более любящего сердца, чем у дровосека, который был полностью из железа. Как вы думаете? Если каждый раз сидеть и говорить, у меня нет мозгов, поэтому я поступлю так, как нет мозгов. Я поступлю так, как будто у меня нет мозгов. У меня нет преданности, и я буду поступать так, как человек, у которого нет преданности. Разве можно так стать преданным? А? Разве можно получить мозги и все остальное? Сказать, я не буду ходить в храм и общаться, потому что я не умею общаться. А? Разве можно научиться общаться? Человек должен говорить, я такой негодяй, я не умею общаться, но если бы я умел общаться, я бы вот так бы с тобой общался. И надо так общаться. Хотя у нас может быть какое-то тело такое, как у страшилы, или как у дровосека. Хотя у нас такие качества, кажется, что мы как лев тут везде всего боимся. Какова ценность? Какова ценность этих отношений? Лев стал смелым, потому что оценил взаимоотношения. У них была одна цель, и были взаимоотношения на пути к этой цели. Поэтому лев проявил свою храбрость, страшило проявил свой разум, дровосек свое искреннее сердце. Это и есть сотрудничество. Все качества проявились в этом общении. Все эти качества проявились в общении и в знании, как достигнуть эту цель. В этом проявляется мудрость. Такая простая история, но в ней можно очень много почерпнуть, как нужно действовать. А не сидеть и говорить, я этого не сделаю, я этого не смогу. Для чего же мы читаем? И здесь Прабхупада пишет, нужно переступить эту платформу гьяны, просто знали. Нужно применить его. Я-то, может быть, и негодяй. Вот если бы я не был негодяем, я бы так сделал. Я бы так сказал. Я бы такой поступок совершил. Надо его совершить. Это называется практическая деятельность. Это и есть преданность.